Глава 28. Она ушла из багровой корчмы, когда небо уже посерело. Девушка дрожала. Все, что она пережила за несколько последних часов, казалось кошмарным сном. Пусть она и видела гибель своего рода, как оказалось, в ней еще хватало места для нового невыносимого ужаса. Девушка поправила мокрый мешок на плечах. Лучше бы забыть о том, что там, и постараться не вдыхать его запах. Она шла, вслушиваясь в шорох леса. Кажется, все как обычно. Деревья шелестят так приятно, успокаивающе. Она увидела его вскоре после того, как скрылась из виду багровая корчма. Кестель был прав. Корчма отпугнула демона, как отпугивала все темные существа. Он прятался вдали от строения и затаился среди камней и мха. Девушку охватил знакомый смутный страх перед темнотой, не отпускавший все детство. Демон оделся в белое и вежливо улыбался, но девушка не дала себя обмануть. Она задержалась, отступила на шаг, словно намеревалась бежать. Демон благодушно погрозил пальцем. «Давай не будем гоняться друг за другом по лесу», — предложил он. Она вовсе не собиралась удирать, но хотела, чтобы он посчитал ее желающей бегства. «Кестель остался?» «Остался», — подтвердила она. «И уговорил тебя уходить оттуда?» «Да». «Но ты же рассказал ему о том, что я жду тебя здесь», — заметил демон. Она ощутила холодный пот на спине. И что ему ответить? Кажется, издалека донесся странный звук. Она застыла в ожидании. Дунтель заметил. «Однако же он идет за тобой? Охраняет?» Она промолчала. «Очевидно же, идет. Он человек с принципами, не оставит тебя на верную смерть, не нарушит данного в лабиринтах слова». Дунтель медленно, будто с большим трудом, покачал головой. «Жаль, я не хотел, чтобы до этого дошло. Я не хочу убивать его. Мне его посоветовал общий знакомый, которого очень ценят мои родичи, ведь он связывает меня с ними. Кестель боится умирания». «Я тоже боюсь». «Ты заслужила». «Я...» «Проси прощения», — перебил Дунтель и вынул кинжалы целиком белые. «Это оружие, сделанное Гхнор. Я забрал его, узнаешь? Оно обтянуто кожей белых змей, кожей моих родных. И если узнаешь, то понимаешь, насколько это редкое и исключительное оружие. Клинки тоже обтянуты, однако они острые и смертоносные, как предательство. Ты умрешь от них». Вопреки своим словам, Дунтель спрятал оружие и принялся медленно стягивать перчатки. «Кестеля я убью по-другому», — сообщил демон. Он, наконец, стянул перчатку и показал девушке черные ногти, раздвоенные, словно язык змеи. «Я впрысну ему очень много яда, чтобы он мгновенно умер. Я не хочу, чтобы он мучился. Мне очень жаль, но Кестель не сумеет защитить тебя». «Я не обидела никого из твоих», — сказала девушка. «Это не имеет значения. Ты осталась последней из целого паршивого рода». «Ты чудовище». «С какой стати?» — удивился Дунтель. «Я всего лишь хочу простить тебя и оставить все это позади». «Я ничего плохого не сделала», — процедила она сквозь зубы. «Я не хочу твоего прощения». «Но ты должна получить его. Мои родные блуждают во тьме и взывают ко мне из бездны, желая простить тебя. Но их прощение имеет цену. Ее нужно заплатить». Страх нарастал. Девушка вслушивалась, но лес за спиной молчал. Дунтель шагнул к ней. Она вдруг разозлилась. «Да что это за идиотизм с прощением?» — крикнула она. «Ведь ты же демон. Когда ты взялся за эту глупость? Когда принял обличие белого клоуна? Когда Кестель вырезал весь мой род? Тогда ты начал праздновать каждое убийство». Глядя ей прямо в глаза, Дунтель спросил. «А ты не поняла?» Она звучно, быстро, жадно дышала, боялась, что каждый вдох может оказаться последним. Он снисходительно улыбнулся. «Резня — это мое дело. Кестель был всего лишь орудием. Заклятия защищали вас лишь от моей мести, но не от моего присутствия. Я входил к сильным твоего рода и будил в них алчность, подсовывал подозрение в том, что незваный гость хочет украсть камни. Потому он и пришел, а вовсе не за маленьким кусочком человеческой кости, который называют элементом мозаики. Я потом шептал во мраке, убеждал глубоко укрыть голову, чтобы она не видела блеска камней и после смерти. Я дождался пробуждения безголовой бестии, разорвавшей вас в клочья». Девушка до крови закусила губу. «А потом?» «Потом я забрал украденные вами камни. Наши камни. Когда Кестель ушел, я доделал его работу, добил всех раненых и забрал камни. Но я просмотрел тебя. Какая чудовищная, постыдная ошибка. Я и вправду хочу простить тебя. Проси прощения. Мы простим всех вас, когда уже никого не будет в живых. Если я и попрошу, то лишь из страха, сказала девушка. То, что ты делаешь, страшное, жестокое издевательство. Издевательство? То, что сделали существа лабиринта. Они показали мне, что ты жива. Иначе я, быть может, и не узнал бы. А взамен они вручили тебе для защиты Кестеля. Издевательство? То, как они забавляются с нами. Но где же Кестель? Дунтель помрачнел, опустил голову. Я не хочу его смерти, но если он не придет, признаюсь, я буду разочарован. Как же она сама хотела знать, где сейчас Кестель. Она невольно стиснула в руке шнурок от мешка. Это принесло минутное облегчение. Впрочем, и это движение не избегло внимания Дунтеля. Он подошел к девушке. Может, он знал, что при ней не было этого мешка, когда вошла в багровую корчму. Или учуял запах. Мешок очень заинтересовал Дунтеля. Их лица опухли, сделались серыми, вытаращились глаза. Но он не мог видеть этого. Разлагающиеся тела терлись о него, поднимались вверх в густой холодной воде. И он поднимался к поверхности, чувствуя этот холод. В их мягких касаниях была немая просьба. «Нам нельзя оставаться здесь, забери нас с собой». Но он не хотел и не мог забрать их. Мертвые ладони сжимались на его руках, ногах, старались задержать его. Но он уже не был целиком мертвым, с легкостью разжимал трупью хватку, как идущий по лесу человек отводит ветки с дороги. «Забери нас». Он раздвигал лес рук, будто ветки. Он не был целиком мертвым, но и не стал еще живым. Он вынырнул, чувствуя, как его пытаются затянуть вниз. Светало. Он ощущал рассвет. Чем светлее на дворе, тем меньше трупья сила. Мертвецы не могли задержать его, лишь поднимались в воде, словно разочарованные. Он оттолкнулся, прыгнул вверх, помчался все выше и выше, отталкиваясь от гладких стен колодца, словно дикий зверь, хотя никакой зверь не сумел бы так. Он схватился за край, подтянулся, перекинул ноги, свалился на землю подле колодца. Было больно. Он был нагим. У него забрали все, затем бросили в колодец. Он задрожал. Как же холодно и больно. Боль усилилась. Ее невозможно терпеть. Он побежал. Ветви хлестали по ногому телу. Это не страшно. Гораздо страшнее все усиливающееся, заполняющее все тело боль. Когда же станет легче? Но для того нужно бежать, и все быстрее. Он не видел, куда бежит, не умел видеть. Он бежал туда, где боль была сильнее. Если она слабела, он менял направление, стремился к сильнейшей боли. Он не мог иначе. Там, где боль усиливалась многократно, таилось обещание того, что она уйдет совсем. Он не видел, куда бежит, ничего не знал, но выскочил к тем двоим, и его будто обожгли. Боль вспыхнула с такой силой, что все прежнее показалось жалким зудом. У него не было глаз, и он не видел, как мужчина в белом вытянул руку и приказал стоящей перед ним женщине вынуть что-то из мешка. У него не было ушей, и он не слышал, о чем спрашивает мужчина. Но тот и женщина рядом имели уши и начали поворачиваться к нему. У него не было рта, и он не издал ни звука, когда с разбега прыгнул. Женщина вытащила из мешка окровавленную голову и бросила мужчине. Бегущий захотел той головы и прыгнул на мужчину. Боль рассвирепела так, что казалось, будто тело раздирают на куски. В бешенстве и муке он даже не ощутил того, как черные ногти впиваются в сердце. Его руки оказались на шее мужчины, ладони сжались, плюща ее. Он сломал шею, сорвал голову, отбросил. Затем он взял свою голову, водрузил на плечи и подействовал яд черных ногтей. Голова срасталась с телом, но Кестель умирал. Он свалился на земь подле мертвого Дунтеля. Когда Кестель очнулся, солнце уже взбиралось над лохматыми вершинами деревьев. Под веками еще плясала серая стальная муть, но уже понемногу отпускала. Тело сдавило ледяной холод, так не похожий на обычную земную прохладу, лезущий в самые кости, превращающий их в камень. Кестель долго лежал, смотрел в небо и ждал, пока отпустит совсем. Наконец он заставил двинуться закоченевшее тело. Сел. Накатила тошнота. Кестеля вырвало так, что, казалось, наружу лезут самые кишки. Затем он сидел, старался отдышаться и думал над тем, потянет ли блевать снова. Некоторое время эта проблема казалась главной в мире. Наконец он осмелился подняться и встать на дрожащие ноги. Девушка исчезла. Кестель был наг. Он тронул шрамы, те места, где резали мясницким ножом, тронул татуировку, вскользь глянул на нее, затем посмотрел на тело демона. Белый плащ Дунтеля почернел от крови, смешанной с землей. Из разодранного рукава и сетчатой вышивки на нем высыпалось несколько камешков. Бессильно раскинутые руки демона, казалось, в последний миг пытались подобрать их. Голова лежала в нескольких шагах. Сквозь разорванную кожу и мышцы просвечивали десны, ощеренные зубы. На лице не осталось и следа обычной вежливой улыбки. Кестель добрел до головы и поднял ее. «А ведь вы мною воспользовались», — горько пожаловался он. «Мне было очень жаль», — сказала мертвая голова. Хотя нет, не сказала, но Кестель очень хотел бы услышать ее слова. Голова была мертвым холодным куском плоти. Кестель уложил ее рядом с телом, подобрал камешек. Такой маленький, меньше ногти, сияющий, как капля чистой воды под солнцем. Кестель поднес его к самым глазам. Да, камешек излучал белизну. Кестель безрадостно улыбнулся, почти как девушка Гхнор. Интересно, она взяла что-нибудь для себя? Камни принадлежали ее народу, и каждый стоил дороже фургона рубинов. Кровавые камни Гхнор, отнятые у змей, проклятые. Кестель не имел понятия о том, как поступила девушка и что при том думала. Она убежала, и все. Кестель взялся снимать плащ с окоченевшего трупа. Пошло легко, потому что Кестель разодрал плащ надвое. Он изобиловал вшитыми карманами и был настоящей сокровищницей. По грубой прикидке камней, наверное, с полтысячи. Кестель отыскал дупло в стволе большого дуба, сунул туда порванный плащ и все выпавшие из него камни, и пожелал, чтобы сокровища оставались в дупле как можно дольше, и никто более не проливал из-за них крови. Затем Кестель постоял над телом Дунтеля, кинул на него горсть праха и пошел прочь. Пусть звери по-своему разберутся с мертвечиной. Это уж лучше, чем отдавать на съедение земляным червям. Кестель двинулся к корчме. Шлось трудно. Болели колени, полностью раздробленные за несколько часов до того. Корчмарь постарался отработать свои две монеты и, как и обещал, отдал голову девушке. Может, несмотря на уверение в жадности колодца, невольник отдал девушке и все вещи? Они лежали в кустах под засиженным воронами деревом неподалеку от колодца. Кестель оделся под их карканье. Все осталось на месте, медальон остался в прежнем виде, а в кошельке по-прежнему лежало несколько грязных серебряных монет. Невольник сдержал слово, как и девушка Гхнор. Пусть ей повезет. Кистель оделся, опоясался мечом и с наслаждением вдохнул чистый воздух. В голове было чисто и ясно. Ночью Кестель добыл шестой элемент и теперь знал, где седьмой. И не было видений, вдруг озарившего откровения, голосов. Кестель просто понял, что знает. Знание обрадовало и успокоило. Больше не нужно умирать. Больше вообще ничего не надо делать. Он владел седьмым элементом еще до того, как начал искать его, и еще до того, когда был первый.